Глава 4. Назар. Просыпаюсь в гостевой комнате на кровати, которая, похоже, была создана как орудие пыток, но по какой-то трагической случайности оказалась в моем доме предметом мебели. Меня всю ночь словно били табуретом. Мышцы затекли, шея ноет, нога онемела так, что если пилить начнут, не замечу. Я человек, который не капитулирует в войнах с 6-летними девочками. Если бы это было правдой. Кряхтя, встаю. Разминаю тело, возвращая ему хотя бы частичную подвижность. Шаркая ногами, как старый дед, выхожу на кухню. Мира уже там, сидит на высоком барном стуле, болтает ногами в воздухе. Чего сидим, кого ждем? Завтрак. Сама приготовь, взрослая уже. А вдруг возьму что-то не то? Поджимает девчонка губы. Вчера, кажется, ты трогала все, что хотела. Ворчу, открывая дверцу холодильника. И ничего. Внутри пейзаж апокалипсиса. 1,5 огурца, банка маслин, кусок сыра дорблю и бутылка соуса терияки. В дверце лаймы и пара яиц. Ну вот что я могу выжать из этого набора? Смотрю на Миру. Она явно ждет провала. Омлет? Фу. Яичница? Я вообще не люблю яйца. Кривится. Чем тогда тебя кормить? Мама по утрам мне кашу готовит, рисовую, на молоке, с сахаром. Вздыхаю. Я не ел рисовую кашу 15 лет, а варил ее примерно никогда. Но выбора под прицелом этих строгих глаз у меня нет. Достаю кастрюлю, засыпаю рис, ищу сахар. Вспоминаю, что последний раз покупал его к Новому году для глинтвейна. В шкафчике нахожу только заменитель. Мира смотрит на мои мучения с любопытством патологоанатома. Следуя всем законам жанра, каша эпично пригорает снизу. Получается вязкая субстанция. Ешь. Ставлю перед заказчицей миску. Это каша или клей? Ковыряет ложкой с отвращением. Ближе к инновациям. Это хай-тек, еда будущего. В будущем человечество от голода вымрет? Со скепсисом вздергивает рыжую бровь. Можно хотя бы немного варенья? Варенья нет. Хочешь соус терияки? Фу. Мира морщится, но съедает пару ложек из чувства уважения к моим страданиям. Варю себе кофе. Сажусь напротив и тут же понимаю, с ней дома я не высижу ни минуты. За ночь мои ресурсы совсем истощились, так что придется эвакуироваться отсюда. Доедай и одевайся. Поедем развлекаться. Куда? В торговый центр. Батуты? Батуты, кино, мороженое и прочие пытки. Плюс заедем сдать кровь для теста. Через час мы уже в лаборатории. Мира держится молодцом. Руку подставляет без истерик, даже не морщится. Я заполняю бумажки, машу паспортом в окошко, жду. Медсестра кивает, результат будет вечером. Вот и отлично. Проживу этот день с легальным правом на полное отрицалово, а уже к вечеру верну маленькую рыжую бестию, рыжие бестии маме. В торговом центре жизнь бьет ключом. Дети визжат, взрослые тащат пакеты. С фудкорта тянутся ароматы кофе, попкорна и булочек с ванильным кремом. Если есть ад для интроверта, то это он. Пресекаю порыв развернуться и сбежать домой. Мира тащит меня по магазинам. Телефон в кармане не перестает брякать от входящих уведомлений из банка, извещающих меня о том, что в моей жизни снова появилась женщина. Маленькая, вредная, упрямая женщина. Я словно мул, обвешан пакетами. Грустный осел, гордо тянущий свою ношу. «Ты довольна теперь?» Спрашиваю свою капризную даму, удерживая один из пакетов зубами. «Довольно». «Надеюсь, с одеждой мы закончили?» «Закончили». Кивает и тут же взвизгивает. «Единороги!» Прилипает к витрине, за которой красуется детский манекен в пестром платье с единорогами. «Мира, мы купили тебе достаточно платьев». «Ну, пожалуйста». Сводит она бровки над переносицей, ладони складывает лодочкой на груди, а глазки становятся круглыми и огромными. Где учат их этому? Есть какие-то экспресс-курсы, да? Нет, Мира. Отрезаю сурово. Ну, папочка. Внутри, где-то под ребрами, щелкает микропредохранитель. Словно током прошибает короткий всполох гордости, будто меня внезапно повысили до должности, о которой я не просил, но... Звучит чертовски солидно. Папочка, это вам не какой-то дядя и даже не мужик с пакетами. Привычный сарказм вязнет в патоке, который заполнен мозг. Вздыхаю. Ладно, но это последнее. Ура! Визжит Мира, и пули влетают в бутик. Черкасов, какой ты жалкий. Меньше суток прошло, а ты уже пластилиновый. В магазине нас встречает улыбающаяся девушка-консультант. У нас новая коллекция. Костюмчики и платья с котиками, зайчиками, совами, единорогами. Дети в восторге. Я сглатываю. Выбирай, бросаю обреченно.